Аникл, Виктор Молотов, 13-й, том 12-й, глава 1-я. Мало мне было одного воскресшего первого мага, так еще и второй объявился. Эта новость забрала всю радость, что я испытывал от получения короны. Все изменилось всего в один миг, и теперь корона не имела никакого значения. «Эй, это же реликвия, не надо так с ней обращаться». Возмутился Вячеслав и поднялся, чтобы догнать укатывающуюся по полу корону. «Да помолчи ты!» Это было явно не то, что хотел услышать император, добровольно отказавшийся от короны. «Лёш, ты чего?» — разнервничалась Диана. «Родион Константинович, скажите для всех. Уже нет смысла скрывать», — попросил я архимага. «Светлый бог вернулся!» «И он хочет искоренить всю магию, что принес в этот мир темный бог. Всю универсальную магию, если кто не в курсе». Катя выпучила глаза, а Диана застыла в изумлении. Вячеслав и вовсе не успел поднять корону, как уронил ее еще раз. «Ты не шутишь?» — не поверил Голицын. «Нет, я лично видел его пришествие. Убежал сразу, как только мог». «Сейчас Градимир собирает последователей со всех храмов в Империи. К нему многие присоединятся, я уверен. Не все маги...» Он осекся. «Продолжайте», — велел я. «Князь, не все маги могут адекватно посмотреть на ситуацию. Мы-то надеялись, что Светлый Бог поможет уничтожить Пожирателя Душ, но не знали, что вы уже это сделали. И начали раскопки там, где находилась его душа. Сперва я склонился, как и все, но, услышав его желание, пришел в ужас. Не вините себя. Он бы и так воскрес. Как я понял, оба мага сдерживали друг друга до поры до времени. Что там за магия работала, непонятно. Но мне и не нужно было углубляться в этот вопрос, чтобы знать наверняка. Первые маги связаны. И случилось ровно так, как говорил перед уходом Пожиратель Душ. И теперь над миром нависла новая угроза. «И что теперь делать?» «Лёш, ты знаешь, как убить Бога?» — спросил Вячеслав. «Он не Бог, а сильнейший видящий маг во всем мире. Первый маг». «Теперь я вам верю. Как же я раньше был слеп!» Архимаг закрыл лицо ладонями. Как я предполагал, чтобы его мировоззрение изменилось, он должен был воочию увидеть угрозу. Вот и узрел. «Родион Константинович, успокойтесь, мы найдем решение». «Какое?» Он развел руками, едва не начиная паниковать. «Я еще раз вам говорю. Градимир сильнейший маг, а не бог. Значит, его можно победить. Тем более у меня его копье. Хотя я осознавал, что первый маг запросто может забрать свое оружие назад. И снова все упирается в то, чтобы стать сильнее. Но черт возьми, как же это сложно». Особенно, когда есть ограничения по времени. «Лёш, твое слово будет иметь значение. Будешь говорить с ним как император». Вячеслав снова протянул мне корону. Во взгляде я прочитал мольбу. Он искренне желал избавиться от этого символа власти. Да и от самого титула, который влечет за собой тонны проблем. Вот она реальность. Все хотят власти, но избегают связанную с ней ответственность. Я же убегать не планировал, поэтому принял из рук Голицына корону. «Я бы на твоем месте поспешил с коронацией», — посоветовал он. «Согласен», — воскликнул архимаг. «Это надо сделать до того, как Градимир соберет всех своих последователей. Там же большинство видящие маги». Вот так к угрозе регатов добавился еще один чокнутый божок. «Разбираться с этим мне». «Поднимемся к секретарю. Пусть запросит ответы от высшей знати», — сказал я, поднимаясь с дивана. Мы прошли на третий этаж, где я оборудовал себе кабинет, а в соседнем помещении сидела Виктория Викторовна. Женщина получила указания и сразу стала отправлять официальные письма по факсу. Они, к сожалению, отправлялись только таким древним способом. «Ого, первый ответ уже пришел», — удивилась Виктория. «От графа Найденова». «Что пишет?» С интересом спросил Вячеслав. «Он полностью поддерживает кандидатуру Алексея». «Да можно и не ждать ответов. Все поддержат», — хмыкнула Диана. «Почему ты так уверена, сестра?» То, что я отсутствовал еще несколько месяцев, не значит...» Начал Голицын. «Значит, ты бросил империю, как только появилась первая угроза. Бросил семью, но вернее то, что от нее осталось. И еще надеешься, что не все дворяне от тебя отреклись?» Она злобно ухмыльнулась. «Так не бывает. И за свои поступки надо отвечать головой». Вот это ее прорвало. Еще минут пять Диана высказывала брату все свои недовольства, а Катя поддакивала. Но надо отдать Вячеславу должное. Он дослушал до конца, пока девушки не выдохлись, и только потом начал говорить. «Я попросил Викторию Викторовну выйти вместе со мной, чтобы родственники могли поговорить без лишних ушей. Но в этот момент пришел очередной ответ. Секретарь схватила бумагу и выбежала. «Вам интересно, что там?» — спросила она, только я закрыл двери ее кабинета. Хотя крики девушек и до коридора доносились. «Да что там? Уверен, что сейчас половина поместья слушает семейные разборки Голицыных». «Интересно», — ответил я и пригласил секретаря в соседний кабинет, который был оборудован звукоизоляцией. И сразу наступила тишина. Непривычно. «Это согласие от Каспаровых. Еще не прислали отдельную благодарность за помощь с налаживанием логистики для поставок продовольствия. Ой, а тут еще листок приклеился. Хм. Что, они прислали счет за свою благодарность?» Шутливо спросил я. Хотелось отвлечься от надвигающейся катастрофы, иначе я происходящее назвать не мог. «Это отказ. От Хмельницких». «Как обосновали?» Уже серьезно спросил я. «Пишут, что сами будут претендовать на престол». «Только вот это не будет иметь смысла, если меня поддержит большинство дворян. А их поддержкой я уже заручился. Конечно, и среди них будут упертые бараны, как Хмельницкий. Но таких будет меньшинство». В моем кабинете тоже был факс, и Виктория Викторовна быстро перенаправила все входящие документы сюда. Голицыны долго выясняли отношения, так что остальных согласий мы дождались уже здесь. В общем, на всю ораву высшей аристократии выделилось только два графа. И то Хмельницкий почему-то передумал, прислал извинения и согласие. Это все означало, что я могу назначать дату и место коронации, но мне было совсем не радостно от этой достигнутой цели, потому что я считал, что сперва должен обезопасить империю от угроз, если это вообще можно сделать. «Отправляй всем. Коронация пройдет в Москве, в поместье Голицыных. Через 3 дня». «Так скоро?» — удивилась секретарь. «У нее чуть очки с переносицы не слетели». «Да, медлить нельзя», — кивнул я. И Виктория Викторовна вновь занялась рассылкой бумаг. На этот раз с приглашением на коронацию. Дворяне дали согласие, но мне все равно было неспокойно. Я вышел в коридор, где стоял Родион Константинович. «Подслушивать нехорошо», — сказал я архимагу, который стоял прямо у двери кабинета секретаря. «Да тут даже если не хочешь, все услышишь. А я и не знал, что ваша супруга такие слова знает. А Екатерина, вот от нее вообще не ожидал». Через секунду по коридору пронеслась отборная ругань от сестры Дианы. «Ого! А я и не знал, что в этом мире есть подобные выражения. Да и Вячеслава что-то не слышно. Надеюсь, он там живой. Куда именно направляется Градимир?» Прямо спросил я у архимага. «Сперва хотел в Москву, но ему объяснили, что столица пострадала от пожирателя душ. Тогда он решил ехать в Казань. Там самые большие храмы. Значит, и последователей должно быть больше всего». «Понял. Собирайтесь». Велел я и направился к лестнице. «Стойте, куда?» «Как куда?» «В Казань. Или вы собираетесь ждать первых действий от первого мага?» Звучит логично. Но вам бы с ним не как князь разговаривать. Я пока в группе последователей был, он только и говорил, как разорвет вас на кусочки. Прямо мечтал об этом. Тогда мне-то и стало окончательно противно. Мы лишь поговорим. И лучше это сделать сейчас. Настоял я и сам отправился собираться. Попутно велел слугам приготовить зубастика к полету. Нужно было обеспечить 2 посадочных места. Когда я уже собирался выходить из комнаты, сюда ввалилась Диана. Она подбежала к столу, на котором стоял графин с водой, и опустошила его разом. «Ух», — выдохнула она. «Вы разобрались?» — поинтересовался я. «Да. Но смерть отца я все равно ему не прощу. Знаешь, плевать мне на эту корону. Пусть он ее хоть вж...» «Давай без выражений», — перебил я ее, пока она не начала со мной разговаривать тем же тоном, что и с братом. «Прости», — вздохнула она. «Я прекрасно понимаю, что такое поведение для княгини неприемлемо. Но брат убил нашего отца». Диана сжала кулаки, словно в этот момент представляла, как лично убивает брата. «Бери выше. Через 3 дня ты станешь императрицей». «Что?» Пустой графин выпал из ее рук и разбился на мелкие осколки. Глаза княгини стали влажными. Она не могла поверить в сказанное мной, хотя лично видела, как Вячеслав передавал мне корону. «Императрицей?» — переспросила она. «Да?» «Черт возьми, где я и где императрица?» «Ты прекрасно справишься с ролью. Или забыла, что тебя с детства готовили к подобному?» Это одна из весомых причин, почему из всех девушек я выбрал именно Диану. У нее было то, чем не могли похвастаться остальные. Хотя она сама этого не осознавала. Княжну Голицыну с детства готовили к тому, чтобы править. И лидерские качества она проявляла еще при нашем знакомстве. Тогда, во время нападения монстров на поезд. Поэтому и выбрал ту, кто не просто будет слепо любить меня, но и помогать выполнять сложную роль князя, которую я унаследовал от своего предшественника. «И меня, и Катю готовили. Леша, можно я за матерью пошлю? Она должна это увидеть», — сбивчиво попросила Диана. «Ох, представляю ее выражение лица, когда она узнает. Да, но она не успеет к сроку. А неважно. Главное, чтобы она увидела эту чертову корону на моей голове». Диана нервно рассмеялась и плюхнулась на диван. «Императрица, я... Да это же уму непостижимо. Мне всегда казалось, что из-за моего поведения отец лишит меня наследства, а тут настоящая императрица». От желания выйти замуж за простолюдина до жены императора всего несколько месяцев, улыбнулся я. Хотел подбодрить ее, ведь я был уверен в ней больше, чем она сама. «Иронично, ведь все это один человек. Ты...» — она подняла на меня влажные глаза. Грудь тяжело вздымалась. Не на меня одного слишком многое взвалилось за сегодня. Я уеду ненадолго. Мы встретимся уже в Москве. Проследи, чтобы подготовка к коронации прошла успешно. Нужно обеспечить городу охрану и начать восстанавливать стены. Диана сделала глубокий вдох. Краснота вмиг исчезла с ее щек. Она встала и выпрямилась, а затем произнесла. «Можешь на меня положиться, мой муж. Я не подведу». Я кивнул и вышел из спальни. Родион Константинович уже ждал меня на заднем дворе. Он пытался забраться на зубастика, но питомец напрочь отказывался опускаться к земле. Эта картина меня позабавила, и я наблюдал еще минуту. Потом с помощью образа велел зубастику принять наездников. «Вот, так бы сразу», — ворчал архимаг, забираясь на спину регата, а уже потом обратил внимание на меня, забирающегося следом. А я уж было подумал, что смог с ним договориться. «Для этого надо не ворчать на него, а вкусно кормить», — ответил я и ухватился за веревку. «Копье с собой берете? Вы же понимаете, что можете его лишиться». Оружие было намертво прикреплено к огнеупорному рюкзаку. «Нет, я скорее его уничтожу». «Как же. Его 1000 лет не могли уничтожить. А тут вы так просто об этом говорите». Если убрать из него духовные составляющие, то оружие превратится в обычное копье. И как же их убрать? Об этом я подумал еще во время изготовления артефактов для уничтожения пожирателя душ. Выжимка нефритового дерева играла важнейшую роль в механизме впитывания магии жизни. Поэтому я оставил себе немного. И сейчас продемонстрировал архимагу пузырек. Этого хватит, чтобы нарушить баланс. «Души не исчезнут, но перестанут подпитывать копье», — объяснил я. «Рискованный шаг. Но я на него пойду, если потребуется». «А теперь держитесь крепче», — велел я архимагу. Удостоверившись, что он держится за веревку, я отдал зубастику указание взлетать. И мы воспарили к небу. Лицо архимага сразу стало блаженным. Ему невероятно нравилось летать. «Пора вам своего регата заводить», — крикнул я, когда мы набрали достаточную высоту. Ответом мне стала широкая от удивления улыбка, словно я преподнес ему лучший подарок в его жизни, хотя, по сути, предложил то же, что и всем. «Вернемся и выберу себе самого большого», — прокричал Родион Константинович в ответ. На лице старика была какая-то детская радость. Пусть радуется, ведь скоро нас обоих ждут большие проблемы в лице Градимира Великого, который намерен установить в этом мире свои законы. Но как бы он ни хотел, богом ему не быть. До Казани мы долетели к вечеру. Зубастик отправил 3 огненные вспышки, и дежурные маги нас пропустили. Приземлились на главной площади. Это было единственное место, где мы нашли достаточно места. «Ах, ноги затекли», — пожаловался архимаг, продолжая улыбаться. «Разминайте. Ноги вам еще понадобятся. Где искать вашего первого мага?» «Да не мой он. А так, в главном храме должен быть. Как раз тут, неподалеку». «Знаете, как дойти? Или мне включать навигатор?» «Знаю», — отмахнулся архимаг. «Идемте за мной». Минут через 15 мы оказались около огромного храма Светлого Бога. Меня слегка дух перехватило от величественности этого строения. Здесь столпилось много людей, и все в белых одеждах. «Служители?» — уточнил я у архимага. «Да, нам бы тоже мантии накинуть. Тогда не будем выделяться». «Нет, нам как раз-таки надо выделиться. Пойдемте». Мы прошли к главному входу, где было больше всего народу. Но при виде меня они расступались. Видимо, новость о коронации уже передали в СМИ. А иначе не объяснить массовую осведомленность. «Это же Алексей Воронцов. Да он без охраны». «Как без охраны? Вон позади целый архимаг идет. Я про него сюжет в Глобале смотрел». «Это же будущий император». «Наверное, пришел поговорить со светлым богом». «А что, если они не договорятся?» «Не договорятся. Ты же слышал об истинных целях». «Тс, тише. Лежить надоело». Это все были разные люди. Видимо, Градимир успел их запугать, раз они уже опасаются говорить открыто. Идущий со мной рядом архимаг побледнел. От недавней радости после полета не осталось ни следа. «Вам не о чем переживать», — заверил его я и зашел в главную святыню храма. Там, прямо перед памятником самому себе, стоял тот, возвращение кого я и опасался. Он был в несколько раз шире статуи. Чем-то на богатыря из старых сказок моего мира похож. «Градимир», — громко позвал я стоящего ко мне спиной мага. Он обернулся и улыбнулся мне. И ох, недобрая была эта улыбка. «Алексей, а я как раз тебя и ждал. О, смотрю, ты принес мое оружие. Можешь оставить себе. Будет жест моей доброй воли в честь нашего примирения». Так, начало мне уже не нравится. Я чувствовал больно много фальши в его словах. Градимир пошел мне навстречу, расставив руки, будто хотел обнять меня как старого друга. Этого я совершенно не понял. С чего бы он так переменил ко мне отношение? Или это просто маска, которую он надел для вида, чтобы показать своим последователям? Но я-то видел его настоящего. Тогда, когда он не мог врать. «Примирение?» — спросил я, нахмурившись. Заметил, что служители храма снимают происходящее на свои телефоны. Вот черт. «Да, я считаю, что бог и князь должны дружить. Или ты не согласен?» «Согласен. А еще первый маг и наследник империи должны сойтись во мнениях. Ты так не считаешь?» Лицо бога слегка скривилось, когда я назвал его всего лишь первым магом. «Безусловно. Так, погоди. Наследник империи? Ты уже и корону императора себе загробастал?» Он добродушно усмехнулся. Но я ни на грош ему не верил. «Через 3 дня состоится моя коронация. Я буду рад, если мы найдем общий язык», — ответил я дежурным тоном. «Ох, корона. Должно быть приятно ее надевать. Но меня больше и титул бога прельщает». «Будь кем хочешь, но не вреди жителям империи». Так я хотел вывести Градимира на чистую воду. «Вредить? Да ты что, я пришел помочь вам?» Снисходительно ответил он. «Пожиратель душ мертв. Так скажи всей империи, с чем ты хочешь нам помочь. Сейчас они тебя услышат». «А, ты про эти штуки для связи? Я еще не до конца освоился в вашем времени». «Да, про них. Так что скажешь?» Он демонстративно обернулся к служителям, поклонился и крайне учтиво произнес: «Жители империи и всего мира, теперь я ваш бог и гарант мира во всех государствах, где есть мои последователи. Кстати, каждый может вступить в наши ряды и стать магом. Проклятье. Вот зря он это сказал.